Глава 71. Два дня до первого убийства. Он позвонил в колокольчик и остался ждать у окошка приемной старой запущенной гостиницы на юге Лос-Анджелеса. Это была одна из тех гостиниц, где номера сдаются на час, неделю или месяц. Если у вас есть деньги, договориться можно как угодно, вопросов не задают. Холл был маленький и неряшливый. У него был такой вид, словно его не убирали годами. На потолке были пятна протечек, ковер прожжен сигаретами, в каждом углу висела паутина, а на стенах коробились обои. Он думал, что такие места существуют только в полицейских фильмах, но оно действительно предстало перед ним. Место, где на него никто не будет обращать внимания. Он еще несколько раз позвонил в колокольчик на столе. «Ладно, ладно, подтяни свои гребаные штаны!» Низкий голос с резким южным акцентом раздался из-за деревянной перегородки в задней части приемной. Через несколько секунд оттуда появилась темнокожая девушка, не старше 18 лет. На ней были туго обтягивающие синие джинсы, желтая трикотажная майка, и видно было, что она стремится как можно скорее исчезнуть отсюда. Когда она открыла дверь и оказалась в маленьком холле, толстый мужчина похотливо подмигнул ей, натягивая эластичные брюки на круглый живот. «На следующей неделе ты принесешь мне арендную плату вовремя, слышишь?» Девушка смущенно опустила глаза и побежала наверх по узкой лестнице. «Чем могу служить?» — спросил толстяк, наконец подходя к окошку. От него пахло чесноком, а его редкие сальные волосы отчаянно нуждались в том, чтобы их помыли и причесали. «Мне нужна комната». Толстяк высунул голову из окошка и осмотрел холл. Пусто, если не считать небольшой сумки. Обычно, когда мужчина приходит снять комнату в его гостинице, с ним является шлюха, а то и две, которые виснут у него на руках. $5 за час! Или, если вы считаете себя призовым жеребцом, можете взять на 6 часов за $20!» Ногтем указательного пальца он что-то извлек из щели между зубов. «Комната мне нужна на несколько дней. Может, и побольше». Толстяк нахмурился и посмотрел на гостя, ростом 6 футов и 2 дюйма. «Плачу наличными». Настороженный взгляд исчез, как только толстяк увидел возможность набить себе цену. «Вы же понимаете, вот-вот Рождество, и у нас все занято под завязку, но постараюсь что-нибудь для вас сделать». Гость терпеливо ждал, пока толстяк делился своими проблемами. «Если вы хотите остаться на целую неделю, я могу дать вам комнату за...» Он помолчал, делая вид, что высчитывает правильную цену. «За $200!» Гость издал странный смешок, подхватил свою сумку и молча направился к дверям. «Подождите, подождите!» — торопливо окликнул его толстяк. «Я вижу, что торговаться с вами непросто. Неделя за $150. Что скажете?» Человек секунду подумал, прежде чем вынуть из бумажника $450. «На 3 недели. До Нового года». Толстяк взял деньги и вдумчиво пересчитал их. «Если вы хотите заключить по-настоящему хорошую сделку, я могу сдать вам комнату на целый месяц за $500. Прекрасная цена!» Мужчина спокойно вернул бумажник в задний карман и уставился на толстяка. «Хорошо, хорошо!» Тот поднял руки, сдаваясь, и сунул через окошко регистрационную книгу. «Просто напишите вот здесь свое имя, и мы обо всем договорились». Мужчина не пошевелился. Прошло несколько напряженных секунд. «Окей», — сказал мужчина за конторкой, поймав взгляд гостя. «Я запишу вас как Джима Боба. Устраивает? Вы будете третьим Джимом Бобом, который останавливается здесь». Он что-то нацарапал, кинул книгу гостей на свой замусоренный стол и взял ключ. «Комната 34В», — сказал он, протягивая ключ. «Третий этаж, выходит на улицу. Это хороший номер, один из лучших у нас». Он растянул рот в улыбке, продемонстрировав грязные и покрытые пятнами зубы. «Если захотите развлечься...» — он бросил на гостя тот же похотливый взгляд, которым несколько минут назад наградил чернокожую девушку. «Девочки, мальчики, вы понимаете, что я имею в виду. Только дайте знать, а я уж вас обеспечу». Мужчина больше не обращал на него внимания. Ему ровно ничего не было нужно от толстяка.